Академия родового наследия. Отдел реконструкции. Совершенно секретно, срочно. Протокол реконструкции номер 320/125. 12 января 1935 года в Анненербе была проведена реконструкция по делу Толстого-Кагановича. Метод реконструкции – откровение Крегера. В 14.35 в первом реконструкционном зале была установлена гипсовая статуэтка Льва Толстого высотой 1.5 метра с прикрепленным на лбу зеркалом площадью 11 квадратных сантиметров с отверстием посередине. Там же был установлен глобус диаметром 1 метр на подставке высотой 75 сантиметров. Для моделирования русской революции был подожжен макет усадьбы Ивана Тургенева Липки, масштаб 1 к 40, размещенный в правом дальнем углу зала. Расстояние между объектами и их точное геометрическое положение были рассчитаны на основе данных РСХА по тиражам последнего издания Толстого в России. После этого имперским медиумом Кнехтом был погашен свет, и в зал вошла реконструктор Марта Эйхенблюм, переодетая Сталином. Ею в левом направлении был раскручен глобус. После его остановки пятно света от зеркала на голове Толстого оказалось в районе Абиссинии. Затем в зал вошел реконструктор Брокман, переодетый фюрером, и осуществил правую раскрутку глобуса. После его остановки пятнышко темноты в центре зеркального блика оказалось на Апеннинском полуострове. На этом реконструкция закончилась. Имперский медиум Кнехт. Реконструкторы Эйхенблюм, Брокман. Академия родового наследия, отдел реконструкции. Совершенно секретно, срочно. Выводы по реконструкции номер 320/125. Первое. По данным реконструкции, в настоящее время Рейху не угрожает непосредственная опасность. Второе. В ближайшее время следует ожидать коммунистического переворота в Абиссинии, однако это может быть предотвращено вводом туда контингента итальянских войск. Главный реконструктор Вульф. Примечание. За проявленный астральный героизм руководство Анненербе просит представить Крегера к награждению рыцарским крестом первой степени с дубовыми листьями. Расшифровка магнитофонной записи номер 462-11 из архива партийного суда чести НСДАП. Секретно. Запись проведена 14 января 1935 года подслушивающим механизмом ВСМ-13, установленным в спальне Эрнста Кальтернбруннера. Эмма Кальтернбруннер. Какая у тебя смешная кисточка на колпаке, Эрнст? Эрнст Кальтернбруннер. Отстань. Эмма Кальтернбруннер. Да что с тобой сегодня? Эрнст Кальтернбруннер. Творятся странные вещи, Эмма. Мой человек в Анненербе сообщил, что некий Крегер 2 недели пил с советскими перебежчиками-оккультистами, а потом представил Гиммлеру совершенно безумный рапорт. А Вульф, которому мы доверяли, пошел выяснять, в чем дело, и тоже нажрался, как свинья. Эмма Кальтенбруннер. Ну и что? Эрнст Кальтенбруннер. А то, что все пришло в движение. Вчера Риббентроп 2 часа говорил с Римом по ВЧ-связи, а через 2 дня будет расширенное совещание у фюрера. Эмма Кальтенбруннер. Эрнст Кальтенбруннер. Что? Эмма Кальтенбруннер. Я знаю, что ты должен сделать. Ты должен пойти к Гиммлеру и рассказать все, что ты знаешь. Эрнст Кальтенбруннер. А где я сегодня, по-твоему, был? Я целый час стоял перед ним на вытяжку и говорил, говорил. А он? Он все это время возился с головоломкой. Знаешь, такой стеклянный кубик, а в нем три шарика. Когда я кончил, он снял свое пенсне, протер платочком, у него даже на платочке вышит череп, и сказал: «Послушайте, Эрнст, вам никогда случайно не снилось, что вы едете в кузове ободранного грузовика неизвестно куда, а вокруг вас сидят какие-то монстры?» Я промолчал. Тогда он улыбнулся и сказал: «Эрнст, я ведь не хуже вас знаю, что никакого астрала нет. Но как вы думаете, если у вас и даже у Канариса есть свои люди в Аненербе, должны же там быть свои люди и у меня?» Я не понял, что он имел в виду. «Думайте, Эрнст, думайте», — сказал он. Я молчал. Тогда он улыбнулся и спросил: «Как вы считаете, чей человек Крегер?» «Эмма Кальтенбруннер». «О, Боже!» «Эрнст Кальтенбруннер». «Да, Эмма. Наверное, я слишком прост для всех этих интриг. Но я знаю, что пока я нужен фюреру, мое сердце будет биться. Ты ведь будешь со мной рядом? Иди ко мне, Эмма». «Эмма Кальтенбруннер». «Ах, Эрнст! Бегуди, бегуди!» «Эрнст Кальтенбруннер». «Эмма». «Эмма Кальтенбруннер». «Эрнст». «Эрнст Кальтенбруннер». «Знаешь, Эмма, иногда мне кажется, что это не я живу, а фюрер живет во мне».